Глава 9. Диана. Я не маленькая девочка и прекрасно понимаю, к чему клонит Юсупов. И это понимание шокирует, оглушая. Да, я замечала его пристальные взгляды, но не хотела их считывать. Закусываю нижнюю губу до боли, прикрывая глаза. Мне, наверное, должно льстить внимание такого мужчины, а по моей спине идет холодок. Я даже сказать ничего не могу, словно онемела. Юсупов намеренно выдерживает паузу, смотря на меня так, словно я уже принадлежу ему. Отпиваю еще вина, когда к нам подходит официант. Рустам Эдуардович заказывает себе стейк и овощи, а я почти ничего не слышу. В висках барабанит пульс. Мне надо сейчас подняться с места и просто уйти. Из ресторана, с работы, чтобы больше никогда не сталкиваться с этим человеком. Но я в какой-то прострации и ступоре сижу на месте. «Диана!» — приводит меня в себя Юсупов. Перевожу на него взгляд. «Что ты будешь?» Отрицательно качаю головой. «Девушка будет вашего фирменного лосося под сливочным соусом», — заказывает он за меня. «Попробуй, тебе понравится». Так буднично сообщает. Ничего не отвечая, отворачиваюсь к окну, поглаживая ножку бокала. «Посмотри на меня». Не просит. В голосе требовательные нотки. Поворачиваюсь. «У тебя красивые глаза. Такой говорящий взгляд. Манящий. Что-то в нем есть такое...» Усмехается, качая головой. А мне вот совсем не нравится его черный собственнический взгляд. Я слишком стар для долгих ухаживаний и намеков издалека. У меня нет ни времени, ни уже желания на все эти этапы. Поэтому предпочитаю сразу перейти к делу, обозначив условия и границы. Говорит так, словно мы на переговорах, и сейчас его сторона озвучит условия договора. Мне нужны встречи по требованию на моей территории. Твоя покорность и полная отдача, если ты понимаешь, о чем я. Снова цинично усмехается. А я допиваю бокал вина до дна. Юсупов щелкает пальцами, и мой бокал снова наполняют. Взамен ты получаешь условия жизни на несколько уровней выше и реализацию всех своих амбиций. Нервно усмехаюсь. Вино как-то очень быстро бьет в голову, и внутри просыпается такая же циничная стерва. В принципе, мне уже не нужно угождать и подчиняться этому деспоту, я больше на него не работаю. Рыночные отношения? Как цинично. Качаю головой. Юсупов ловит мой взгляд, и его глаза загораются черным огнем. Я знал, что ты такая. Рад, что не ошибся. Какая? Выгибаю бровь, начиная говорить с ним так же вальяжно, как и он со мной. Хищница. Темпераментная. Вся твоя покорность на работе давалась тебе с трудом. В глазах читалось, что тебе хочется меня придушить. Усмехается. Совершенно верно. Киваю. Нет, я не осмелела. Мне страшно оказаться в лапах этого зверя, но характер не позволяет просто закрыть рот, как овца, мямлить и просить не трогать меня. Я держалась только на работе перед начальником. Теперь же терять мне нечего. Мне тут наоборот делают предложение, от которого я не могу отказаться. Выгодное, наверное. Но что-то не вяжется у меня ваш интерес к моему темпераменту и желание моей покорности. Это, знаете ли, противоположные вещи. Снова отпиваю вина. Да, мне все больше нравится усаживать непокорных к своим ногам. Мягко, без жести. Не пугайся. В тебе есть все — красота, характер, женственность. Знаешь ли, стал скучать с податливыми куклами. Сочувствую, язвлю. Но ничем помочь не могу. У меня уже есть парень, которого я безумно люблю, и скоро выйду замуж. Лгу. «А вот когда мне лгут, не люблю», — холодно произносит он, давя взглядом. «Ты же не думаешь, что я предлагаю тебе стать любовницей, не изучив всю твою подноготную? Даже в свою постель я пускаю только проверенных людей. Не могу себе позволить безрассудство. Положение обязывает. Так ваша информация устарела. Буквально вчера вечером я помирилась со своим мужчиной и согласилась выйти за него замуж. Облизываю губы от вина, стараюсь выдержать черный взгляд, а у самой ладони потеют. Юсупов смеется, качая головой, словно считывает мою ложь. Давай договоримся так. Я прощаю твою ложь сейчас, но больше подобного не потерплю. Замолкаем, поскольку нам подают блюдо. Неудивительно, что вы смогли поднять и удержать на плаву большую компанию. Вы настоящий бизнесмен. Расчет во всем, даже в сексе. Просто интересно, что вы имеете в виду под «моя жизнь станет на несколько уровней выше»? Полное содержание. Заменим твою машину на новую и классом выше. Ну и реализация твоих амбиций. Хорошие подарки от меня. Поверь, ты останешься довольна нашим сотрудничеством. Сотрудничеством. Выдыхаю, поражаясь его цинизму. Отчего такой щедрый ценник? Особые предпочтения в постели? Что-то сверх... Не могу подобрать слова. Такие люди довольно присыщены в сексе, и классика их уже давно не устраивает. Как правило, они извращенцы. «Не более того, что ты не сможешь выдержать», — уклончиво отвечает он. «Даже не хочу знать, что я там смогу выдержать!» «Нет, если отстраниться от ситуации, Юсупов по-мужски привлекателен. Он статен, силен духом и телом, даже сексуален в этой своей властной манере себя преподносить. Но... очень много «но», на которые я никогда не пойду. А самое главное, он женат. Никогда не переступлю эту границу. Ну и я его боюсь. Страшно оказаться любовницей такого мужика. Он может сломать. Да и мужчин выбирают душой, а деньгами и телом выбирают только проститутки. Хочу вас разочаровать, но нет. Ваши предложения меня не прельщают. Думаю, найдется много женщин, которые будут в восторге от ваших щедрых предложений и не откажут вам, господин Юсупов. Качаю головой и допиваю вино. Мне не нужно много женщин. Сейчас мне нужна именно ты. А вот разочаровывать меня не стоит. Поверь, тебе не понравится, Диана. С легким раздражением произносит он. Мурашки по коже от контраста его взгляда и холодного тона. Не устраивает цена, назначь свою. Чего ты хочешь? Квартиру в центре? Боже! Снова усмехаюсь, но уже более истерично. Вы сами себя слышите, насколько все это цинично? Вы пытаетесь меня купить. Я не продаюсь. Начинаю подниматься с места, чтобы уйти. Сядь! Повышает тон. И я, как по команде, падаю назад в кресло, чувствуя, как начинает заходиться сердце от паники. Спишем твое поведение на шок. Уже спокойно и даже лениво проговаривает он. Женщинам свойственна импульсивность. На сегодня ты можешь быть свободна. Иди домой. Обдумай мое предложение на трезвую голову и дай мне положительный ответ. Априори не принимает моего отказа. Отрицательно качаю головой. Слов у меня нет, горло снова сжимает спазмом. Поднимаюсь с места и медленно иду на выход. Надеваю в гардеробе пальто, постоянно оглядываюсь, но за мной никто не идет. На улице глотаю холодный воздух. Я выпила и вернуться за машиной не могу. Осматриваюсь в поисках такси. Но передо мной останавливается уже знакомая машина, из которой выходит Дмитрий. Усмехаюсь. Он теперь мой постоянный водитель. Привилегии уже начались, да? Парень открывает мне пассажирскую дверь, предлагая сесть. «Снова работа? Отказаться я не могу?» Иронично спрашиваю у него. Парень кивает. «Даже не спорю, сажусь. Хуже уже не будет». Сегодня я приду в себя, соберусь, а завтра уволюсь и, надеюсь, больше никогда не увижу этого человека.